Эпилог. «Мам!» Я наклонилась над котлом и осторожно кинула туда щипцами маленькую гранулу. Жидкость забурлила, закипела и... бабах! Я еле успела отскочить. Сердце билось в груди пойманной птичкой. «Ну блин, как же так? Я же все рассчитала! Неужели хмыриной слизи надо меньше?» «Да, радость моя!» Вспомнив, откликнулась на зов. Через минуту дверь в мою лабораторию открылась и вошла дочурка. Очаровательный ангелочек с кудрявыми белыми волосами, фиолетово-зелеными глазами и белым хвостом с бантиком на конце. «Мама, Киар говорит, что я не ведьма!» Маленькая Миали шмыгнула носом. «Опускаюсь перед ней на колено». «Глупости! Ты у меня самая настоящая, вредная, маленькая ведьмочка!» Беру ее ладошки в свои и целую маленькие пальчики. Малышка смотрит на меня с надеждой в огромных глазах, с вертикальными зрачками. «А Киар говорит, что ведьм с белыми волосами не бывает! Не хочу белые волосы!» Дочка топнула ножкой. Смеюсь и подхватываю ее на руки и выхожу из лаборатории. Щелкаю Миали по носу и целую в лобик. Запомни, солнышко, только отличительные черты внешности или характера делают тебя особенной. Маленькие ручки обнимают меня за шею. Не хочу быть особенной! Ладно, меняем тактику. Тогда докажи Киару, что ты ведьма. «И еще какая?» «Как?» – спрашивает она меня шепотом. «Сделай ему какую-нибудь пакость!» Также шепотом отвечаю я. «Только тссс! Папе ни слова! Договорились?» В глазах моей малышки зажигаются привычные хитрые огоньки. Она хихикает и кивает. Кудряшки тут же падают на лицо. Улыбаюсь, убираю ее волосы назад и снова целую в лобик. Затем опускаю малышку на пол. Поправляю на ней платьице и заговорческим тоном спрашиваю. «Уже придумала?» Она снова хихикает и кивает. «Ну, тогда вперед!» Легонько дергаю ее за волосы, и Миали тут же убегает. «Мда! Киар – это наша головная боль! Аля оставила мне своего бесенка и укатила с мужем в отпуск. Ребята не поладили с первых дней». Киар на 2 года старше Миали, и поэтому вечно ее обзывает. А моя малышка пытается не дать себя в обиду. В основном это у нее получается, конечно, если мальчик не встает на любимую мозоль, как сейчас. Когда Аля привезла мне сына, я сначала подумала, что все будет замечательно. Детишки подружатся, но сейчас потерла нахмуренный лоб и вернулась в лабораторию. Эксперимент номер 5 начинается. Но как только я взялась склянку со слизью, то наверху тут же послышались крики. Да что это такое? Никаких условий для работы. Ну, Дар, ну погоди. Вернешься, я тебе покажу, как оставлять беременную жену с 2 бесятами. Со звоном поставила склянку назад, скинула лабораторную мантию и пошла наверх. А наверху в зале, который я с такой любовью обставляла различной мебелью, был хаос. Повсюду разбросан пух, диван залит синей краской, а под потолком качается Киар. Я просканировала взглядом комнату, но дочурку не нашла. Посмотрела на перепачканного в краске в перьях темноволосого парнишку. «Доброе утро, Киар!» – поздоровалась и улыбнулась. Он перестал вопить. «Здравствуйте, тетя Мира!» Оглядываю комнату еще раз, а затем пытаюсь углядеть, на чем же висит сынок моей подруги. К моему удивлению, так ничего и не увидела. «Киар, ангел мой, скажи, пожалуйста, как ты сюда попал?» «Меня позвала Миали, я прибежал, а потом, когда я встал там, где стоите вы, внезапно на меня вылилась краска. А потом посыпался пух!» «Так-так-так...» «Ладно, не боись, сейчас я тебя сниму!» Я раскрыла ладони, и из меня потекла зеленая магия. Она постепенно обволакивала всю комнату. потом обернулась вокруг мальчика, а затем все исчезло. Залу, как и Киару, был возвращен прежний вид. «Ну, мама!» – услышала я недовольный стон дочурки. Она вылезла из-за дивана и встала передо мной, скрестив ручки. «Ты все испортила!» Я только улыбнулась, а парнишка посмотрел на мою малышку и возмущенно сказал, сжав ручки. «Зачем ты это сделала?» Она мотнула кудрявой головой и с несвойственным детям ехидством ответила. «А с чего ты решил, что это я? Тут явно ведьма поработала, а я же ей не являюсь!» И показала ему язык. Киар открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же его закрыл и надулся. Моя девочка выглядела до невозможности довольной собой. Я, покачав головой, села на диван и похлопывала с обеих сторон от себя, приглашая детей присоединиться. Когда они тоже уселись, я начала торжественным тоном. «Киарден Дарика, Миали Минсамитрен, вы враждуете вот уже неделю, и это долгий срок, согласны?» Посмотрела на них по очереди и, дождавшись их неуверенных кивков, продолжила. «Предлагаю вам заключить перемирие». «Нет!» – тут же хором выкрикнули они. «Подождите!» – подняла палец вверх. «Сначала выслушайте условия, а они такие. Киар, ты больше не будешь дразнить Миали, а ты, Миали, не будешь подстраивать Киару разные пакости. Согласны?» В ответ тишина. Я хлопаю себя ладонями по бедрам, встаю и говорю. «Ну, вы тут подумайте, а потом дадите мне ответ». Выхожу из комнаты и иду на кухню. Захотелось чего-нибудь сладенького. Взяла большой кекс, положила его на тарелку, села за стол и хотела уже было его съесть, как вдруг меня озарила идея. «Видите ли, мой дорогой муж уехал на важную встречу. И мало того, что меня с собой не взял, так еще плюс к этому оставил со мной две враждующие группировки. И не важно, что у него важный разговор со спонсорами. Это вообще не оправдание». Кстати, Дар, так же, как и прежде, работал ректором, но жил здесь, в городе, вместе с нами, а в академию перемещался порталом. Но это тоже не оправдание. Внутри поднялось знакомое предчувствие шалости. Я наложила на кексик оживляющие чары отсроченного действия. Сбегала за взрывосмесью, которая хранилась в особом месте, чтобы дети не могли достать, и подвесила капельку жидкости над кексом. Бу-ха-ха, я само зло! Изредка прерываясь на хихиканье, закончила читать заклинание. Ну и пусть, что моему ребенку уже 5 лет, а я беременна вторым. Ну и пусть, что я уважаемая в обществе ведьма и кробельский лауреат. Мне была вручена Кробельская премия за открытие новой базы для зелий вместо слез девственниц. Главное, что у меня в душе. А в душе у меня была жажда шалости. «Ёжик!» – услышала я и сбилась с ритма. «Ну вот, теперь все заново читать надо будет. Да и вообще, сейчас всю контору мне тут спалят». Объект шалости прибыл раньше намеченного времени. «Да, любимый!» – отозвалась я и выбежала в коридор, где тут же была схвачена в объятия. Доринер улыбнулся мне, но потом закатил глаза и спросил с улыбкой. «Ну и что ты опять сделала?» «Я!» – состроила выражение оскорбленной невинности на лице. «С чего ты взял?» Он чмокнул меня в висок и стал перечислять. «У тебя движения порывистые. Раз. Щеки красные. 2. Глаза горят. 3. Ничего я не сделала. Все хорошо». Я попыталась мило улыбнуться. Муж усмехнулся, оглядел, а потом медленно пошел на кухню. «Стой!» – крикнула я и побежала за ним. Аморт стоял у входа и, скрестив руки на груди, смотрел на кекс. «Я так понимаю, что это оно!» Обиженно отвернулась от него, щелкнула пальцами, и мой почти заколдованный кексик стал самой обычной выпечкой. «Ёжик!» – Почувствовала, как меня обнимают со спины и целуют в шею. «Что случилось?» «Ничего, просто ты уехал, а меня с двумя детьми оставил». «Уехал я потому, что мне было необходимо находиться на светском мероприятии, которое ты не очень любишь. Там тебя стало бы все раздражать, а волноваться тебе вредно. Детей оставил потому, что ты вчера сама меня об этом попросила». Повернулась и ткнула пальцем ему в грудь. «Так нечестно, тебе даже упрекнуть не в чем». Он только улыбнулся, его разноцветные глаза лучились нежностью и заботой. Я привычно забыла обо всем, и мы уже одновременно потянулись друг к другу за поцелуем. Как вдруг... «Ну вот, я же сказал, что мы не вовремя!» Услышала я голос Киара. «Тссс!» — шикнула в ответ дочурка. «Сейчас самое интересное начнется, а ты болтаешь. Они же услышат!» «Что интересное?» — уже шепотом спросил мальчик. «Не знаю, но есть у меня подозрение, что и меня, и тебя совсем не аист принес, и подсмотренное сейчас приоткроет завесу таинственности, которую окутывает наше появление в этом мире». Я встречаюсь с лучистыми от смеха глазами Дара. Секунду мы смотрим друг на друга, а потом начинаем смеяться. Поворачиваюсь к притаившимся за дверным косяком малолетним шпионам. «Эй, диверсанты!» «Говорила тебе, молчи! А теперь ничего не узнаем!» — расстроенно буркнула Миали. И они с Киаром зашли на кухню. «Я так понимаю, что вы все же заключили соглашение?» — вопростительно приподнимаю бровь. Дети кивают. «Замечательно!» — улыбаюсь им и получаю ответные улыбки. «Ари, как тебе это удалось?» — спрашивает меня муж на ушко. Сглатываю смешок, оборачиваюсь и, хитро подмигивая, говорю: «Уметь надо!» Потом снова поворачиваюсь к детям и объявляю: «А теперь, в знак нашего примирения, торт!» Вот не зря я вчера Дара в 2 часа ночи за тортиком посылала и есть его не стала. Малышня захлопала в ладоши и побежала мыть руки. «Ты у меня самое настоящее чудо», — сказал Дар, снова обнимая меня. С лучезарной улыбкой смотрю ему в глаза. «Чудо без волшебника не существует!» Муж усмехается и, наконец-то, целует меня. Что ж, пожалуй, моя история наглядно показала, что убежать от судьбы невозможно. Так что, если вам на голову вдруг сваливается неожиданный и негаданный брачный контракт, не спешите бежать в академию. Вдруг там будет новый ректор, и все ваши попытки побега только приблизят момент, определяющий вечность. Кстати, этого самого ректора тоже не надо пытаться убрать. Хотя бы потому, что он, гад такой, не уберется, да еще и на вас женится. Хотя нет, сбегайте, пытайтесь, а иначе жизнь будет скучной и нудной. Но только если что-то у вас пойдет не так, как вы планировали, чур не кидать в меня палками за то, что насоветовала вам тут с вагон и маленькую тележку. Я априори не виновата. И знаете что? Моя история должна бы называться так: «Сбежать от судьбы невозможно». Или: «Прошлый ректор нам не нужен, оставьте себе». И хотя звучит это фаталистично, но пусть будет все так, как есть. Я ведь тоже не сразу осознала, что данное название более уместно. Конец.